А там телефонов нет? Какие там телефоны? Редкостная дыра. 200 километров от Москвы, провинция. Хуже некуда. Когда выезжаем? В среду утром. Все, поняла, проблем нет. Вы сейчас где? Заезжайте в гости. Наташа взглянула на часы, почти 11. Нет, Аль, другой раз. Ага, темнота, друг молодежи. Ночь — лучшая пора для любви, хохотнула подружка. Наташу покоробило от ее выводов. Как все у этой Альки просто. Но, по крайней мере, на нее хотя бы можно положиться в нелегком деле маскировки от предков. Алексей, казалось, понимал ее состояние. Когда Наталья повесила трубку, он молча обнял ее, прижал к себе, ласково провел рукой по волосам. Она не удержалась, всхлипнула. Теперь, когда все устроено, ей стало страшно. Обманывать маму, ехать неизвестно куда и, по большому счету, неизвестно с кем. То, что интуиция подсказывает, человек он мой, он хороший, он не обидит, это не в счет. Алексей выпустил ее из объятий, взглянул в глаза. «Хочешь, прямо сейчас поедем к тебе домой? Я все сам объясню и маме, и папе, кому хочешь. Нет-нет, только не это. Мамуля хоть и прикидывается либеральной, ни за что ее тогда не отпустит. Паспорт отберет и спрячет». Наташа замотала головой. Алексей беспомощно пожал плечами. «Ну, мы, в общем, в разных номерах будем там жить. Какая проблема? Я устрою». «И обедать в разных кафешках?» — пошутила Наташа сквозь слезы. «Нет, кажется, она в нем не ошиблась». Алексей тоже повеселел. «Эх, Натулик, там сейчас погодка, высший класс, солнце, лето. Вода в море теплющая, будем купаться, загорать, бездельничать. И еще я хочу тебе кое-что рассказать, очень интересное». «Ой, чего-чего?» — сразу заинтересовалась она. «Нет, больше ни слова. Все там, на месте». «Но из какой хотя бы оперы?» «Журналист должен быть любопытным». Он склонился к ней, обнял, поцеловал, нежная и осторожная. «Такая опера подходит?» Алексей Данилов, среда, 26 апреля, 8:30 утра. Я поставил свою красненькую почти Феррари у глухого торца Наташиного дома. Не хотелось, чтобы Наташины родители увидели, с какой такой подружкой она отправляется в путешествие. Сердце мое то прыгало от радости, то тревожно замирало. Неужто она вот-вот, через пару минут, окажется рядом со мной? И мы вместе отправимся в путешествие. Будем лететь на соседних креслах, в самолете, поселимся в одной гостинице, станем гулять по улицам незнакомых городов. И она все время будет около. И я смогу сколько угодно смотреть в ее глубокие зеленые глаза. Радостное предчувствие вдруг сменилось тревогой. А вдруг в последний момент она передумает, посчитает наше путешествие неприличным, или ее не отпустят родители. Я останусь один. Нафиг тогда мне сдалась эта поездка? Наконец, с 15-минутным опозданием, когда уже весь извелся, она выпорхнула, одетая в летний сарафан с дорожной сумкой на плече. И меня всего затопила волна радости. Я выскочил из машины, не говоря ни слова, открыл багажник, взял ее сумку и стал укладывать поверх своего чемодана. Руки у меня подрагивали. Мне не терпелось как можно скорее. Зачем? Чтобы за ней не устремилась погоня? Чтобы она не передумала умчать ее от родительского дома? Она уселась. Я дернул с места, чайник постыдно заглох, снова завелся и начал по дворовым дорожкам рулить к Дмитровскому шоссе. Наташа сняла солнечные очки. Я на секунду оглянулся. В ее глазах блистали искорки радости. «А свою машину ты тоже возьмешь в самолет?» — лукаво спросила она, нарушив неловкое молчание первых минут. «Не-а», — улыбнулся я. брошу на подступах к аэропорту».